так как русский человек в решительные минуты найдется, что сделать, не вдаваясь в дальние рассуждения, Селифан поворотил направо, на первую перекрестную дорогу. Эй вы, други почтенные, да! Да! И пустился вскачь, мало помышляя о том, куда приведет взятая дорога. Дождь, однако же, казалось, зарядил надолго. Лежавшая на дороге пыль быстро замесилась в грязь, и лошадям ежеминутно становилось тяжелее тащить бричку. Чичиков уже начинал сильно беспокоиться, не видя так долго деревни Собакевича. Селифан! А? Что, барин? Погляди-ка, не видно ли деревни? Нет, барин, нигде не видно. После этого Селифан, помахивая кнутом, затянул песню не песню, но что-то такое длинное, чему и конца не было. Туда все вошло. Все ободрительные и побудительные крики, которыми подчивают лошадей по всей России от одного конца до другого. Прилагательные всех родов без дальнейшего разбора, как что первое попалось на язык. Ну, пошли, секретари! Между тем Чичиков стал примечать, что бричка качалась на все стороны и наделяла его пресильными толчками. Это дало ему почувствовать, что они своротили с дороги и, вероятно, тащились по взбороненному полю. Что, мошенник, по какой дороге ты едешь? Да что ж, барин, делать? Время такое. Кнута не видишь, такая потьма. И Селифан так покосил бричку, что Чичиков принужден был держаться обеими руками. Держи, опрокинешь. Нет, барин, как можно, чтоб я опрокинул? Это нехорошо опрокинуть. Я уж сам знаю. Уж я и никак не опрокину. Затем начал он слегка поворачивать бричку. Поворачивал, поворачивал и, наконец, выворотил ее совершенно на бок. Чичиков и руками, и ногами шлепнулся в грязь. Селифан лошадей, однако ж, остановил. Впрочем, они остановились бы и сами, потому что были сильно изнурены. Такой непредвиденный случай совершенно изумил его. Слезши с козел, он стал перед бричкою, подперся в бока обеими руками, в то время как барин барахтался в грязи, силясь оттуда вылезти. Эй! Вишь ты! И перекинулась. Чтоб тебя... Ах ты пьян, как сапожник. И нет, барин, как можно, чтоб я был пьян? Я знаю, что это нехорошее дело быть пьяным. И с приятелем поговорил, потому что с хорошим человеком можно поговорить. В том нет худого. И, ну, и закусили вместе. Закуска не обидное дело. С хорошим человеком можно закусить. А что я тебе сказал в последний раз, когда ты напился, а? Забыл? Нет, никак нет, ваше благородие. Как же можно, чтобы я позабыл? Забыл. Я уже дело свое знаю. Я знаю, что нехорошо быть пьяным. С хорошим человеком поговорил, потому что... Вот я тебя как высеку, так ты у меня будешь знать, как говорить с хорошим человеком. Как милости вашей будет угодно. Коли высечь, то и высечь. Вот-вот. Я ничуть не прочь от того. Ну, почему же не посечь? Коли за дело, на то воля господская. Оно нужно посечь, потому что мужик балуется, порядок нужно наблюдать. А? Коли за дело, то и посеки. Почему же и не посечь? Да? На такое рассуждение барин совершенно не нашелся, что отвечать. Но в это время казалось, как будто сама судьба решилась над ним сжалиться. Слышишь? Погоняй лошадей! Собаки брешут. На, милые! Русский возница имеет доброе чутье вместо глаз. От этого случается, что он, зажмуря глаза, качает иногда во весь дух и всегда куда-нибудь да приезжает. Селифан, не видя низги, направил лошадей так прямо на деревню, что остановился тогда только, когда бричка ударилась оглоблями в забор и когда решительно уже некуда было ехать. Вот. Селифан, иди отыщи в ворота. Селифан отправился искать, что без сомнения продолжалось бы долго, если бы на Руси не было вместо швейцаров лихих собак, которые доложили о нем так звонко, что он поднес пальцы к ушам своим. Свет мелькнул в одном окошке и достигнул туманной струею до забора, указавшей нашим дорожным ворота. Эй! Что? Хозяева! Отворяйте! Эй! Изги. Эк ты. Кто стучит? Ну чего расходились? Приезжий, матушка. Пусти переночевать. Вишь ты, какой востроногий. Приехал он в какое время? Здесь тебе не постоялый двор, помещица живет. Что ж делать, матушка? Вишь, с дороги сбились. Не ночевать же в такое время в степи. Я? Время темное, нехорошее время. Молчи, дурак. Да кто вы такой? Дворянин, матушка. Слово «дворянин» заставило старуху как будто несколько подумать. Ну, погодите, я скажу барыне. Минуты через две старуха уже возвратилась с фонарем в руке. Ворота отперлись. Огонек мелькнул и в другом окне. Бричка, въехавшая на двор, остановилась перед небольшим домиком, который за темнотой трудно было рассмотреть. На крыльцо вышла опять какая-то женщина, помоложе прежней, но очень на нее похожая. Она проводила Чичикова в комнату. Минуту спустя вошла хозяйка, женщина пожилых лет, в каком-то спальном чепце, надетом наскоро, одна из тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожаи, убытки, а между тем набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки, размещенные по ящикам комода. В один мешочек отбирают все целковики, в другой — полтиннички, в третий — четверточки, хотя с виду и кажется, будто бы в комоде ничего нет, кроме белья до ночных кофточек, до нитяных моточков, до распоротого солопа, имеющего потом обратиться в платье, если старое как-нибудь прогорит во время печения праздничных лепешек или поизотрется, само собою. Но не сгорит платье и не изотрется, само собою, бережливо старушка, и солопу суждено пролежать долго в распоротом виде, а потом достаться по духовному завещанию племяннице внучатной сестры вместе со всяким другим хламом. Извините, что побеспокоил неожиданным приездом. Ничего, ничего. В какое-то время вас Бог принес. Сумятица и вьюг такая. С дороги бы следовало поесть чего-нибудь. Да парад ночная, приготовить нельзя. Премного благодарен, не беспокойтесь. Мне ничего не нужно, кроме постели. Только позвольте полюбопытствовать, в какие места я заехал и далеко ли отсюда пути до помещика Собакевича. Не слыхивал такого имени. А? И помещика такого вовсе нет. Ха. По крайней мере, знаете Манилова? А кто таков Манилов? Помещик, матушка? Нет, не слыхивала, нет такого помещика. А какие же есть? Бобров, Свинин, Конопатьев, Харпакин, Трипакин, Плешаков. Богатые люди или нет? Нет, отец, богатых нет. Слишком нет. У кого 20 душ, у кого 30. А таких, что по сотне, таких нет. Нет. А далеко ли, по крайней мере, до города? А, верст 60 будет. Ох, как жаль мне, что нечего вам покушать. А не хотите ли, батюшка, выпить чаю? Благодарю, матушка, ничего не нужно, кроме постели. Правда, правда, с такой дороги и очень нужно отдохнуть. Вот здесь и расположитесь, батюшка, на этом вот диване. Благодарю. Эй, Фитинья, принеси перину, подушки и простыню. Какое-то время послал Бог, гром такой, у меня всю ночь горела свеча перед образом. Эх, отец мой, да у тебя-то, как у Борова, вся спина и бок в грязи. Эх. Где так изволил засалиться? Еще, слава богу, что только засалился. Нужно благодарить, что не отломал совсем боков. Святитель, какие страсти! Да не нужно ли чем потереть спину? Спасибо, спасибо. Не беспокойтесь, а прикажите только вашей Фитине повысушить и вычистить мое платье. А, слышь, Фитинья, ты возьми ихний-то кафтан вместе с исподними, прежде просуши их. Перед огнем, как делали покойнику барину, а после перетри и выколти хорошенько. Слушаю, барыня, я уж барину-то постелила. Ну вот, тебе постель готова. Прощай, батюшка, желаю покойной ночи. Да не нужно ли еще чего? Может, ты привык, отец мой, чтоб тебе кто-нибудь почесал на ночь пятки? Покойник мой без этого никак не засыпал. Но гость отказался и от почесывания пяток. Хозяйка вышла, и он тот же час поспешил раздеться, отдав Фитине всю снятую из себя сбрую, как верхнюю, так и нижнюю, и Фитинья утащила эти мокрые доспехи. Покойной ночи. Оставшись один, Чичиков не без удовольствия взглянул на свою постель, которая была почти до потолка. Фитинья, как видно, была мастерица взбивать перины. Когда, подставивши стул, взобрался он на постель, она опустилась под ним почти до самого пола, и перья, вытесненные им из пределов, разлетелись во все углы комнаты. Погасив свечу, он накрылся ситцевым одеялом и, свернувшись под ним кренделем, заснул в ту же минуту. Чичиков проснулся на другой день уже довольно поздним утром. Солнце сквозь окно блистало ему прямо в глаза. И мухи, которые вчера спали спокойно на стенах и на потолке, все обратились к нему. Одна села ему на губу, другая на ухо, третья норовила как бы усесться на самый глаз. Ту же, которая имела неосторожность подсесть близко к носовой ноздре, он потянул в просонках в самый нос, что заставило его крепко чихнуть. Обстоятельство, бывшее причиной его пробуждения. В дверь выглянуло женское лицо и в ту же минуту спряталась, ибо Чичиков, желая получше заснуть, скинул с себя совершенно все. Выглянувшее лицо показалось ему как будто несколько знакомо. Кто бы это? Это же хозяйка. Он надел рубаху. Платье, уже высушенное и вычищенное, лежало возле него. Подошедший к окну, он начал рассматривать бывшие перед ним виды. Окно глядело едва ли не в курятник. По крайней мере, находившийся перед ним узенький дворик весь был наполнен птицами и всякой домашней тварью. Индейкам и курам не было числа. Промеж них расхаживал петух, мерными шагами потряхивая гребнем и поворачивая голову на бок, как будто к чему-то прислушиваясь. Свинья с семейством очутилась тут же разгребая кучу сора, съела она мимоходом цыпленка и, не замечая этого, продолжала уписывать арбузные корки своим порядком. Этот небольшой дворик или курятник переграждал дощатый забор, за которым тянулись пространные огороды с капустой, луком, картофелем, свеклой и прочим хозяйственным овощем. За огородами следовали крестьянские избы, которые, хотя были выстроены в рассыпную и не заключены в правильные улицы, но показывали довольство обитателей, ибо были поддерживаемые как следует. Да, у нее деревушка не маленькая. Нужно познакомиться с хозяйкой покороче. Чичиков заглянул в щелочку двери, из которой она было высунула голову, и, увидев ее сидящую за чайным столиком, вошел к ней с веселым и ласковым видом. Здравствуйте, батюшка! Каково почивали? Хорошо, хорошо. Вы как, матушка? Плохо, отец мой. Как так? Бессонница. Все поясница болит, и нога вот что повыше косточки, так вот и ломит. Пройдет, пройдет, матушка. На это нечего глядеть. Дай бог, что прошло. Я-то смазывал свиным салом и скипидаром тоже смачивала. А с чем прихлебнете чайку? Во фляжке фруктовая. Недурно, матушка, хлебнем и фруктовой. Вы, я думаю, уже заметили, что Чичиков, несмотря на ласковый вид, говорил, однако же, с большую свободой, нежели с Маниловым, и вовсе не церемонился. Надобно сказать, что у нас на Руси, если не угнались еще кое в чем другом за иностранцами, то далеко перегнали их в умении обращаться. Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения. Француз или немец век не смекнет и не поймет всех его особенностей и различий. Он почти тем же голосом и тем же языком станет говорить и с миллионщиком, и с мелким табачным торгашом, хотя, конечно, в душе поподличает в меру перед первым. У нас не то. У нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим 200 душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого их 300, а у которого их 300 будут говорить опять не так, как с тем, у которого их 500, а с тем, у которого их 500 опять не так, как с тем, у которого их 800. Словом, хоть восходи до миллиона, все найдут оттенки. У вас, матушка, хорошая деревенька. А сколько в ней душ? А душ-то в ней, отец мой, без малого 80. Да беда, времена плохи. Вот и прошлый год был такой неурожай, что, боже, храни. Однако ж мужички на вид дюжие, избенки крепкие. А позвольте узнать фамилию вашу. Я так рассеялся, приехал в ночное время. И... Коробочка. Коллежская секретарша. Покорнейше благодарю. А имя и отчество? Настасья Петровна. Настасья Петровна. Хорошее имя, Настасья Петровна. Да. У меня тетка родная, сестра моей матери, Настасья Петровна. А ваше имя как? Ведь вы, я чай, заседатель? Нет, матушка, чай не заседатель. А так ездим по своим делишкам. А, так вы покупщик. Как жаль, право, что я продала мед купцам так дешево. А вот ты, батец мой, у меня, верно, его купил. А вот меду и не купил бы. А что ж другое? Разве пеньку? Да ведь и пеньки у меня теперь маловато, полпуду всего. Нет, матушка, другого рода товарец. Скажите, у вас умирали крестьяне? Ох, батюшка, 18 человек. 18. И умер такой все славный народ, все работники. После того, правда, народилось, да что в них? Все такая мелюзга. А заседатель подъехал. Подать, говорит, уплачивать с души. Народ мертвый, оплати как за живого. На прошлой неделе сгорел у меня кузнец.

и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками. Вот с луком, вот с маком, а это с творогом, это со сняточками, а вот пресный пирог с яйцом. Чичиков подвинулся к пресному пирогу с яйцом и съел тут же с небольшим половину. Чудесный пирог. И в самом деле пирог сам по себе был вкусен, а после всей возни и проделок со старухой показался еще вкуснее. А блинков? В ответ на это Чичиков свернул три блина вместе и, обмакнувши их в растопленное масло, отправил в рот, а губы и руки вытер салфеткой. Так повторил он это раза три. Ну, спасибо. Спасибо, матушка. Да пора и честь знать. Прикажите теперь заложить мою бричку. Ага. Фитинья, поди скажи барину бричку заложить. Да принеси еще горячих блинов. У вас, матушка, блинцы очень вкусные. Да, у меня-то их хорошо пекут. Да вот беда, урожай плох. Мука уж такая неавантажная. Да что ж, батюшка, вы так спешите? Ведь и бричка еще не заложена. Заложат, матушка. У меня скоро закладывают. Так уж, пожалуйста, не позабудь насчет подрядов. Не забуду. А свиного сала не покупайте? Почему не покупать? Покупаю, только после. У меня святка свиное сало будет. Купим. И свиного сала купим. Может быть, понадобится птичьих перьев. У меня к Филиппову посту будут и птичьи перья. Хорошо. Коробочка и Чичиков вышли на крыльцо. Вот, видишь, отец мой, бричка твоя еще не готова. Будет готова. Расскажите только мне, как добраться до большой дороги. А как же бы это сделать? Рассказать-то мудрено, поворотов много. Разве я дам тебе девчонку, чтоб проводила? Ведь у тебя, чай, место есть на козлах, где бы присесть ей? Как не быть. Пожалуй, я тебе дам девчонку. Она у меня знает дорогу. Только ты смотри, не завези ее. У меня уж одну завезли купцы. Да что вы, матушка. Я сам человек пострадавший. И руку подавал, и вдовице беспомощной, и сироте горемыке. И коробочка, успокоившись, уже стала рассматривать все, что было во дворе ее. Вперила глаза на ключницу, выносившую из кладовой деревянную побратиму с медом, на мужика, показавшегося в воротах, и мало-помалу вся переселилась в хозяйственную жизнь. Но зачем так долго заниматься коробочкой? Коробочка ли, Манилова ли, хозяйственная ли жизнь или нехозяйственная? Мимо их, не то на свете дивно устроено. Веселое мигом обратиться в печальное, если только долго застоишься перед ним. И тогда Бог знает, что взбредет в голову. А вот и бричка. Что ты, болван, так долго копался? Видно, вчерашний хмель у тебя не весь еще выветрила. Прощайте, матушка. Прощайте. А что же, где ваша девчонка? Эй, Пелагея, покажи-ка барину дорогу. Около крыльца стояла девчонка лет 11 в платье из домашней крышенины и с босыми ногами, которые издали можно было принять за сапоги, так они были облеплены свежей грязью. Селифан помог взлезть девчонке на козлы, которая, ставши одной ногой на барскую ступеньку, сначала запачкала ее грязью, а потом уже взобралась на верхушку и поместилась возле него. Вслед за нею и сам Чичиков занес ногу на ступеньку и, понагнувши бричку на правую сторону, потому что был тяжеленек, наконец поместился. Теперь хорошо. Прощайте. Прощайте, матушка! Прощайте, батюшка! Так я жду закупок! Селифан был во всю дорогу суров и с тем вместе очень внимателен к своему делу, что случалось с ним всегда после того, когда либо в чем провинился, либо был пьян. Лошади были удивительно как вычищены. Хомут на одной из них, надевавшийся дотоле почти всегда в разодранном виде, так что из-под кожи выглядывала пакля, был искусно зашит. Во всю дорогу был он молчалив, только похлестывал кнутом и не обращал никакой поучительной речи к лошадям, хотя чубарому коню, конечно, хотелось бы выслушать что-нибудь наставительное, ибо в это время вожжи всегда как-то лениво держались в руках слова охотливого возницы, и кнут только для формы гулял поверх спин. «Ну же, ну, ворона, зевай, зевай!» Даже сам гнедой и заседатель были недовольны, не услышавши ни разу ни любезные, ни почтенные. «Направо, что ли?» «Да нет, нет, я уж покажу». «Ага, куды же?» «А вон куды!» «Эх, нет, да это и есть!» Направо. Не знает, где право, где лево. Хотя день был очень хорош, но земля до такой степени загрязнилась, что колеса брички, захватывая ее, сделали скоро покрытыми ею, как войлоком, что значительно тяжелило экипаж. К тому же почва была глиниста и цепка необыкновенна. То и другое было причиной, что они не могли выбраться из проселков раньше полудня. Без девчонки было бы трудно сделать и это, потому что дороги расползались во все стороны, как пойманные раки, когда их высыпают из мешка. И Селифану довелось бы поколесить уже не по своей вине. Вон столбовая дорога. Ага. А строение... Трактир. А, ну теперь мы сами доедем. Ступай себе домой. Черноногая. На, вот тебе за услугу. Чичиков дал ей медный грош. Благодарствую, барин. И она побрела во свояси, уже довольная тем, что посидела на козлах.